Когда Израиль выходил из Египта, то Моисей был их вождем. Кто же будет вождем нынешнего Израиля, чтобы вывести их из духовного Египта? Моше Рабейну предсказал, что вождь будет подобный ему. В пятой книге Моше «Дворим», то есть Второзаконии, 18 глава, 15 стих говорит об этом. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой». Его слушайте. Это не только слова Моше, но сам Бог обещал, что даст им пророка. 18 стих этой же главы повествует. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». В Израиле было много пророков, но здесь говорится об одном, который будет подобен Моше. Освобождение из духовного плена осуществит Мессия, царь из рода Давидова. Моше вывел Израиль из Египта, а Машиах выведет его из духовного галута. Пророк Ишаяху, то есть Исаия, называет Мессию Богом крепким, Отцом вечности. Послушаем слова пророка. Ишаяху, 9 глава, 6-7 стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это».